Глава 7. Эрика. Дирижабль начал снижаться. Даже сквозь защитный купол чувствовались мощные потоки воздуха, которые, наверное, запросто могли бы сдуть меня с палубы. Работники транспортной компании неторопливо прохаживались мимо меня, выискивая малейшие признаки неполадок. Я слышала, что дирижабли являлись одним из самых безопасных видов транспорта, но меня все равно охватило волнение, как только ледяная пустыня начала стремительно приближаться. «Уже решила, на чем будешь добираться до Академии?» – раздался за спиной голос Рика. «А разве дирижабль не долетит до Айсхолла?» Я повернулась к дракону и увидела усмешку на идеально красивом лице. «Может, он пошутил?» «У тебя такой взгляд, как будто ты не в курсе, что дирижабль приземлится в Лансфорте». Он склонил голову на бок, разглядывая меня. «А оттуда на чем?» «Драконы, как правило, оборачиваются и летят», – пожал плечами Рик. «Но у тебя, насколько я знаю, дракон так и не пробудился». «Нет!» – мгновенно ощетинилась я, потому что этот факт был поводом для многочисленных насмешек. «Тогда остается только два варианта». Рик сунул руки в карманы. «Можешь нанять упряжку, запряженную собаками, и добираться несколько дней. А можешь на товарном поезде, который доставляет в Академию все необходимое». «Лучше на поезде», – решила я, чувствуя подвох. И Аларикус Стелларий, конечно, оправдал мои ожидания. «Поезд ходит раз в неделю», – с ухмылкой сообщил он. «И билеты на него не продаются. Он не возит пассажиров». «Значит, поеду на собаках, да хоть пешком». «В любом случае, почему это тебя волнует?» – спросила я. «Хочу, чтобы ты добралась до Академии», – не стал скрывать он. И усмехнулся. И что-то мне совсем не понравилась эта улыбка. «Вовремя». «Доберусь», – пообещала я. «Даже если действительно придется пойти пешком». Пожав плечами, дракон наконец оставил меня в покое. Дирижабль опустился так низко, что я могла рассмотреть лица жителей Лансфорта, которые куда-то спешили по своим делам в этот ранний час. На палубу вышел высокий мужчина, облаченный в строгий мундир, судя по всему, капитан. «Уважаемые пассажиры!» – магически усиленным голосом сказал он. «Я рад, что вы решили воспользоваться услугами нашей компании. Через 5 минут состоится посадка в центральном порту Лансфорта. Удачного вам дня и хорошего настроения. А я, капитан Сейтан Мару, на этом с вами прощаюсь». И он под редкие аплодисменты покинул палубу. Я невольно улыбалась ему вслед. Надо же, настоящий грозовой дракон. В последнее время они сами не занимались управлением дирижаблями, поручая это людям или наименее одаренным членам клана. Через 5 минут воздушное судно действительно мягко приземлилось в порту Лансфорта, и мне пришлось убедиться в том, что на борту не было других пассажиров, кроме меня и королей Скайхолла. Может, стоило сообщить капитану о странном мужчине, которого я повстречала в коридоре, и который после этого таинственным образом исчез? Но вряд ли он бы мне поверил. Никаких доказательств у меня все равно не было, кроме мокрого пятна на ковре. Оказавшись внизу, я огляделась по сторонам. Ничего похожего на стоянку амнимбусов поблизости действительно не было. Но я поставила себе четкую задачу добраться до Айсхолла, и я это сделаю. Мне все еще хотелось отомстить Аларикусу и компании. То, что Рик внезапно перестал быть полным мудаком по отношению ко мне, не перечеркнет нашего прошлого. Он избрал меня своей мишенью с первого дня моего появления в Скайхолле. И с тех пор моя жизнь стала гораздо более сложной. Не так просто учиться, стараясь всеми силами избегать вездесущих королей, которые поставили своей целью заставить меня сдаться и уйти. А все потому, что мне не повезло родиться полукровкой, и мой дракон еще не проснулся. Я не была достаточно сильна, чтобы дать достойный отпор самовлюбленным засранцам, но почему-то верила, что обучение в Айсхолле кардинально исправит ситуацию. Я не стала дожидаться и смотреть, куда направятся короли Скайхолла. У них были крылья, и нам было не по пути. На выходе из порта стоял указатель, и, судя по нему, вокзал расположился практически рядом. Закинув сумку на плечо, я пошла туда. Меня окружал чужой, совершенно незнакомый город. Людей здесь было немного, и все они предпочитали носить одежду из кожи и меха. Я в своем свитере выглядела странно, и, проходя мимо рынка, отчаянно боролась с собой, чтобы не очистить пару кошельков и не добыть все самое необходимое. Но в таком маленьком городке, как Лансфорт, если что-то случится, в первую очередь подумают на приезжих. А на дирижабле прилетели только мы 5. Опасно так себя подставлять. Холодно мне при этом практически не было, наверное, драконья кровь давала о себе знать. Это в тропическом Скайхолле, расположенном на парящем острове, я зачастую изнывала от жары и влажности. А здесь чувствовала себя на удивление прекрасно. Охранник на вокзале проводил меня заинтересованным взглядом, но не остановил. На путях, на мое счастье, стоял поезд. Если повезет, я смогу договориться о том, чтобы меня подвезли до академии. Вокруг большой паровой машины суетились люди. Судя по всему, активно шла погрузка. Сотрудники привозили тележки с какими-то ящиками, коробками и даже бочками и перекладывали их в просторные деревянные вагоны. План созрел мгновенно. Если меня не пустят на поезд, я смогу пробраться на него тайком и все равно доехать до академии. Но для начала, конечно, стоило попытать счастье в переговорах. Погрузкой руководил высокий широкоплечий мужчина, длинные светлые волосы которого были завязаны в небрежный пучок на макушке. Немного волнуясь, я направилась к нему. Он заметил меня издалека, но, казалось, совершенно не обратил внимания. «Доброе утро», – сказала я, приблизившись. Голос внезапно охрип, и я очень не вовремя вспомнила, что уже давно ничего не ела. Живот жалобно заурчал. Светлые брови мужчины сдвинулись, когда он, вероятно, составил обо мне какое-то мнение. На кого я была похожа? На жалкую голодную попрошайку, у которой нет денег даже на нормальную одежду? «Доброе». Похоже, мужчина все же решил меня выслушать, и это вселило в меня оптимизм. «Вы ведь отправляетесь в Айсхолл?» – спросила я. «Ну да», – он усмехнулся, и его взгляд снова скользнул по мне, оценивая повторно. «Куда же еще?» «А не могли бы вы подбросить меня до него?» Я сделала жалобные глаза. «Клянусь, я не займу много места и не доставлю никаких неудобств, но мне больше не на чем добраться». Про оплату я промолчала, потому что платить мне было нечем, и мужчина, кажется, сам это прекрасно понял. Запустив пальцы в свою густую шевелюру, он задумчиво поскреб затылок. «Подвезти-то можно», — сказал он после небольшого размышления. «Но будешь ли ты столько ждать?» «Чего ждать?» Меня охватило дурное предчувствие. «Отправление. Это мы сейчас грузить начали то, что не портится, а поедем не раньше четверга». Когда я в прошлый раз смотрела в календарь, а это было сегодня утром, на дирижабле, там стоял понедельник, а значит, мне придется ждать 4 дня. Где-то жить, что-то есть. И не привлекать внимание местных властей. Кроме того, учебный год уже почти начался, и тянуть было опасно. Скомканно попрощавшись с мужчиной и пообещав вернуться в четверг, я направилась к выходу с вокзала. Оставался еще вариант с санями и собаками. Но там без денег вряд ли получится договориться. Гадство! Я с досадой пнула ледышку, что так не кстати подвернулась под ногу. Кажется, все в этом мире против меня. Я успела отойти всего на несколько шагов, когда воздух вокруг меня взвихрился. Я интуитивно шарахнулась в сторону, на ходу выставляя щит. Но огромная драконья лапа легко преодолела мою защиту. Пальцы с силой обхватили мою талию, а в следующее мгновение я с визгом оторвалась от земли. И не надо было смотреть наверх, чтобы узнать Рика в его драконьей ипостаси. Меня окружил чужой защитный купол, и ветер перестал бить в лицо. Несмотря на это, я, что было сил, вцепилась в драконью лапу. Кто знает, что он задумал. Один взгляд вниз вызвал у меня головокружение. Высота была просто немыслимая, и, кажется, драконы поднимались еще выше. Справа от Рика летел темно-красный огненный дракон, в котором я безошибочно узнала Конрада. Слева – абсолютно черный сумеречный ящер Дитмар. А Дирк, видимо, был за пределами моей видимости. Лансфорд оказался небольшим городком и довольно скоро скрылся за горной грядой. Внизу расстилалась ледяная пустыня, сквозь которую тянулась тонкая ниточка рельс. Идеальное место, чтобы позволить студентам экспериментировать с боевыми учениями и не навредить случайным прохожим. Академия возникла внизу внезапно. Просто выросла среди высоких, покрытых льдом скал, и драконы начали снижаться. Я на всякий случай сгруппировалась, и не зря. Потому что перед самыми воротами Рик неожиданно разжал лапу, и я, не удержавшись, полетела в сугроб. Снег был мягким и рыхлым, он с радостью принял меня в свои объятия, набился за шиворот и даже попал в рот. Я встала, ругаясь и отплевываясь, в то время как драконы, пролетев над стеной, направились к посадочной площадке на одной из башен. Видимо, их в Айсхолле уже ждали, в отличие от меня. Отряхнув сумку от снега, я закинула ее на плечо и направилась к воротам. У меня не было четкого плана, что делать, если меня просто так не пустят внутрь. Наверное, просто не рассматривала такой вариант. Решительно постучавшись, я замерла в ожидании ответа. На удивление, шаги с той стороны послышались довольно быстро. А потом В одной из створок приоткрылось небольшое окошко. «Кто здесь?» – спросил строгий мужской голос. Я сглотнула, прежде чем ответить. «Добрый день!» – голос слегка дрогнул. «Мое имя Эрика Гейл. Я хочу учиться в Айсхолле». Прозвучало, наверное, не очень, потому что окошко захлопнулось. «Эй!» – позвала я и стукнула кулаком по створке. Она даже не дрогнула от моего удара. «Откройте!» Я сильнее заколотила в створку и едва не потеряла равновесие, когда она внезапно начала двигаться, впуская меня внутрь. Чувство собственной глупости было мимолетным. Любой бы на моем месте решил, что ему отказано в доступе. Когда створка приоткрылась достаточно, чтобы можно было проскользнуть, я поправила сумку на плече и приготовилась сделать шаг в светлое будущее. Но чья-то мощная фигура преградила мне путь. От злости и разочарования я рыкнула, вызвав недоумение на красивом молодом лице. «И кто это у нас тут такой грозный?» – ухмыльнулся незнакомец, ставший преградой между мной и Академией Айсхолл. «Эрика Гейл? Я правильно услышал?» «Гейл!» – я вызывающе задрала подбородок, не собираясь сдаваться так просто. «Это не похоже на имя драконьего клана Веригии», – он оглядел меня с ног до головы. «Хотя в тебе есть что-то... знакомое». Он повел носом, будто обнюхивал меня, и я невольно поежилась. Мужчина был одет в плотную куртку с капюшоном, и из-под меховой оторочки выбилось несколько красных прядей. Уж он-то, без сомнения, принадлежал к одному из крупнейших драконьих кланов, потому что огненную гриву саргонов трудно было не признать. «Я хочу увидеть ректора!» Наглость – второе счастье, и я надеялась, что выбрала правильную линию поведения. В конце концов, нельзя сдаваться, когда уже почти достигла цели. Саргон расхохотался. «Какая прыткая!» Он плотно перегородил мне проход, не давая даже одним глазком посмотреть на внутренний двор. «В академии нет мест, набор уже закончен. Поверьте, стоит мне только поговорить с ректором, и место найдется». Упрямо гнула свое я. Аргумент, способный убедить Витторио Аргуса, лежал на дне моей сумки. Мужчина повторно окинул меня оценивающим взглядом, но мой бесформенный свитер полностью скрывал фигуру. Да и что он надеялся разглядеть, и с какой целью? Что ж, я не отрывала взгляда от изумрудных глаз, надеясь внушить ему правильное решение. Мне даже интересно, что скажет ректор, когда я доложу ему о тебе. В низком голосе послышалась насмешка. Этот высоченный сноб решил, что ректор не оценит мой жест и со свистом выкинет меня прочь? Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним. Идем за мной. Дракон шире приоткрыл створку, позволяя мне пройти. И я, не мешкая, воспользовалась шансом, чем вызвала очередной приступ веселья. Пока мужчина запирал ворота, я окинула внутреннюю территорию жадным взглядом и была практически очарована тем, насколько все отличалось от Скайхолла. Ледяная Академия некогда была резиденцией одного из варгасов и представляла собой огромный многоярусный замок с широкими посадочными площадками и ажурными мостиками, опоясывающими основное строение. От того, насколько высоко в небо поднимались шпили основных башен, у меня захватило дух. Но дракон, о котором я уже успела забыть, быстро спустил меня с небес на землю. «Так как ты пришла одна и неизвестно откуда, я буду вынужден провести осмотр. Прости, малышка», – он плотоядно усмехнулся. «Возможно, тебе даже понравится». Но если он хотел таким образом смутить меня, то явно не на ту напал. В том, что я долго терпела нападки королей Скайхолла, были и свои преимущества. Они сделали меня практически непробиваемой. Пожав плечами, я спокойно проследовала за Саргоном, и лишь блеск в изумрудных глазах выдал его недовольство. Территория за воротами оказалась огромной. Наверняка драконы предпочитали обращаться в свою истинную форму и в ней преодолевать все эти немыслимые расстояния, но мужчина, что встретил меня у ворот, не предпринимал никакой попытки перекинуться. «Как вы услышали мой стук?» – спросила я. «Стояли за воротами?» Прозвучало, возможно, немного ехидно, но иногда я просто ничего не могла с собой сделать. «Тебе повезло», – хмыкнул он, – «потому что действительно стоял». «Ждали кого-то?» Он внимательно посмотрел на меня. «Не тебя. Меня, в принципе, никто нигде и никогда не ждал с тех пор, как не стало родителей. Я привыкла. Возможно, именно поэтому так стремилась в Айсхолл, надеясь, что он станет для меня домом. Такая глупая, детская мечта, о которой, впрочем, все равно никто не узнает». Я не стала спрашивать, кого именно ждали в Академии. Наверняка 4 самодовольных отпрысков послов, что прибыли вместе со мной, но решили не пользоваться обычным входом. «Вообще, рядом с воротами есть пост охраны», – неожиданно признался мужчина, перехватив мой взгляд. и там всегда кто-то есть. «А вы не охранник?» – спросила я. «Нет», – он качнул головой, и еще больше прядей выбилось из-под капюшона. «Я здесь преподаю». Я остановилась и уставилась на него. «Преподаватель?» «И вы все еще настаиваете на досмотре?» – недоверчиво протянула я. Но эту махину было не смутить. «В любом случае, ректор не станет с тобой встречаться без проверки. Расскажешь хотя бы, кто ты и откуда такая смелая?» «Из Скайхолла», – просто пожала плечами я. «Как и те, что прибыли чуть раньше?» «Да, я с ними». Наверное, очень самонадеянно было вот так примазываться к придуркам-королям, но я надеялась, что этот разговор останется между мной и Саргоном. Видимо, произошла какая-то ошибка. Дракон неторопливо зашагал дальше. «Нас о тебе не предупредили». «Еще бы!» Я глубокомысленно промолчала. «Да и что мне было на это ответить?» «А что вы преподаете?» спросила я, меняя тему. Мы почти пришли, и пришлось внимательно смотреть себе под ноги на высоких каменных ступенях, ведущих к главному входу в обитель знаний. «Боевую магию», – мужчина усмехнулся, – «и тебе крупно повезет, если не попадешь ко мне». Я с интересом взглянула на него. Куртка не скрывала мощную фигуру, а лицо дракона было довольно молодым и красивым. Характер, да, немного подкачал. Но если он преподает на том самом факультете, основанном Саймоном Саргоном, то я буду с радостью учиться у него. Может, назовете тогда свое имя? Чтобы я знала, кого избегать всеми силами. Мужчина фыркнул от смеха. «Лейден Саргон», – представился он после небольшой паузы. «Ух ты!» – я тихонько присвистнула. «Довольно известное имя в Веригии». Дракон усмехнулся, с легкостью приняв мою небольшую лесть. «А мне показалось, что ты та еще колючка». Он придержал для меня массивную дверь, и я, выразительно пожав плечами, прошла внутрь. Приближение к цели сделало меня более приятной в общении, чем обычно. За дверями нас ждал огромный холл, в котором не было никого, кроме двух охранников. Но им хватило беглого взгляда на одного из самых выдающихся преподавателей боевой магии Веригии, чтобы потерять к нам интерес. Наши шаги эхом разносились по просторному залу, пока мы двигались к очередной лестнице. «Куда мы идем?» – спросила я, почувствовав легкую тревогу. «В мой кабинет». Дракон был чуть впереди, и я больше не видела выражения его лица. Он скинул с головы капюшон, и длинные алые пряди рассыпались по его плечам. «Зачем?» Меня посетило желание остановиться и стоять на своем, пока дракон не ответит на все мои вопросы. Но из того, что я о нем знала, более упрямого ящера сложно было найти. С тем же успехом я могла бы пытаться спорить со стенкой. К нам не каждый день сваливаются на голову полукровки, желающие обучаться в академии. Мужчина внезапно остановился, и я едва не врезалась ему в спину. Поэтому для начала я выясню все о тебе. А потом будет решаться вопрос о том, что делать с тобой дальше. У меня внутри все похолодело от этих слов. Что если мне не дадут даже встретиться с ректором? Что если этот боевик признает меня непригодной и вышвырнет за стены академии? «Просто дайте мне встретиться с мистером Аргусом», – попросила я. «Пусть он проведет собеседование». «Собеседование уже началось», – криво усмехнулся мне Саргон, и в его глазах появилось что-то безжалостное. «Идем. Мы уже почти на месте».